Искусство убеждать. Как научиться вести других за собой. От подстройки к ведению. Возьмите общение под свой контроль. Получив такие мощные инструменты, как подстройка и установление рапорта, в свои руки, вы можете стать настоящим мастером общения, человеком, способным создать самую благоприятную атмосферу общения, быть убедительным и привлекательным для других в этом общении. Это необходимо, когда вы заинтересованы не только в хороших отношениях, но и в том, чтобы вокруг вас были единомышленники. Люди, с которыми вы легко ладите и всегда можете найти общий язык. Даже если сейчас вокруг вас люди, которые кажутся несговорчивыми, те, кто не хочет вас слышать и понимать, НЛП поможет превратить в друзей и единомышленников даже их. Вы поймете на практике, как это делается, если научитесь от подстройки и установления рапорта переходить к ведению, такому состоянию, когда уже не вы подстраиваетесь под собеседника, а он под вас. Ведение – изменение своего поведения во время общения в режиме рапорта таким образом, чтобы оно стало примером и было подхвачено собеседником. Прием ведения незаменим, если вам нужно взять общение под свой контроль. В каких случаях это бывает необходимо? Например, если собеседник не хочет слышать вас, не желает признавать вашу правоту, настроен поспорить, вместо того, чтобы вместе разобраться в проблеме и прийти к единому мнению или компромиссу. Или тогда, когда собеседник находится не в лучшем эмоциональном состоянии, расстроен, рассержен, и вам нужно как-то умиротворить его, прежде чем нормальное общение станет возможным. Большинство людей в подобных случаях совершают ошибки, которые перечеркивают любые возможности общения. Например, кто-то на вас сердится, и вы начинаете сердиться в ответ. Такое поведение не имеет ничего общего с подстройкой или отзеркаливанием. Имея дело с сердитым человеком, не нужно копировать его сердитость. Но вы можете отзеркалить отдельные его жесты, движения, чтобы сначала присоединиться к нему, а затем мягко перейти к ведению и привести его к более спокойному состоянию. Точно так же, как многие из нас знают, бесполезно пытаться утешать и успокаивать расстроенного человека, действуя только словесными методами. Чем больше вы ему говорите слов типа «не расстраивайся», «успокойся», «не переживай», тем больше он будет расстраиваться и переживать. Вместо этого можно мягко присоединиться к человеку, создать рапорт и общую атмосферу общения, а затем аккуратно, посредством ведения, своим собственным примером привести человека в более благоприятное состояние. Надо иметь в виду, что ведение – это очень тонкое искусство. Пользоваться им следует очень аккуратно, незаметно для собеседника. И обязательное условие, чтобы метод ведения сработал, это первоначальная подстройка к собеседнику и установление рапорта. Если нет рапорта, ваши попытки вести собеседника не принесут успеха, так как они способны на него воздействовать лишь в том случае, если между вами уже существует связь, и вы оба находитесь на одной волне, в едином поле общения. Вы уже замечали, что люди, между которыми спонтанно или осознанно установлен рапорт, невольно повторяют жесты, мимику, интонации друг друга. Когда вы научитесь устанавливать рапорт и подстраиваться под собеседника, в какой-то момент вы можете заметить, что теперь уже не только вы повторяете его жесты, но и он ваши. Вы можете интуитивно ощутить момент, когда это становится возможным, и воспользоваться им, чтобы перейти к ведению. Сделать это можно так. Если вы до сих пор незаметно повторяли движения, жесты, мимику, пластику собеседника, то теперь примите какую-то другую позу или сделайте какой-то жест, отличающийся от его жестов. Если между вами установлен рапорт, и до сих пор ваша подстройка работала успешно, то теперь собеседник бессознательно повторит ваше движение или хотя бы приблизительно, намеком, отзеркалит его. Это значит, именно сейчас вы можете найти взаимопонимание, прийти к общему мнению, договориться о чем-то или просто стать хорошими друзьями. Но имейте в виду, метод ведения не предназначен для того, чтобы заставить другого человека что-то сделать против его воли. Большинство людей будут сопротивляться давлению. Метод ведения не имеет ничего общего с насилием над свободной волей другого человека. Но это прекрасный способ, чтобы создать теплую дружескую атмосферу, где царит взаимопонимание, а также помочь другому человеку улучшить свое настроение, успокоиться, прийти к внутренней гармонии. Задание. Осваивайте приемы ведения. Обратите внимание, Приемы ведения нужно осваивать лишь после того, как вы научились подстройке и установлению рапорта. Только достигнув успеха в этом, вы сможете пойти дальше. Сначала потренируйтесь применять приемы ведения во время общения с человеком, с которым вам легко найти взаимопонимание. Установив рапорт путем подстройки и отзеркаливания, в какой-то момент сделайте жест или движение, чтобы принять позу, отличающуюся от позы собеседника. Конечно, это должно быть не нарочито, а естественно и органично. Если собеседник не повторил ваше движение, снова подстройтесь под него путем отзеркаливания, а затем повторите попытку. Когда собеседник бессознательно скопирует вашу позу или жест, значит, вы вошли в режим ведения. Тренируйтесь и дальше, с разными людьми, и вы заметите, что с каждым разом делаете это все более легко и непринужденно. После этого можно попробовать войти в режим ведения с человеком, чье состояние вы хотите изменить к лучшему. Например, вы видите, что человек рассержен или расстроен, и вам надо его успокоить. Сделайте над собой усилие и откажитесь от первой привычной реакции. Например, по привычке вам хочется начать кричать так же, как он, или наоборот, говорить нарочито спокойным, противоположным ему тоном. И то, и другое – ошибка. Вместо этого слегка отзеркальте его поведение. Например, какие-то жесты, мимику, интонации, темп речи, но ни в коем случае не копируйте его эмоции. Чтобы это удалось легче, войдите в одно из своих ресурсных состояний. Также можно начать воспринимать происходящее диссоциированно. Отзеркаливайте только внешние проявления, и то не один в один, а слегка, намеком. Так вы присоединитесь к человеку и сможете расположить его к себе. Затем начинайте понемногу менять свое поведение. Например, от быстрого темпа речи, свойственного собеседнику и отзеркаленного вами, переходите к более медленному темпу. Если между вами установился рапорт, собеседник вслед за вами также начнет замедлять темп речи. Пусть ваши движения станут также более мягкими, успокаивающими, и собеседник постепенно присоединится к ним. Затем вы можете даже улыбнуться, и собеседник улыбнется вслед за вами. Таким образом, вы сможете влиять на поведение других людей не при помощи слов, внушений и увещеваний, а лишь при помощи собственного внутреннего настроя. Если вы будете применять этот прием в повседневной жизни, то заметите, что многие проблемы решаются гораздо легче, а конфликты улаживаются сами собой.